26 февраля 2006 года, 14:56, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Нет, нет, нет, нет, не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Выпрямившись, Джейми выглянула через борт ящика. Подъемник успел преодолеть приблизительно 3/4 участка, проходящего по открытой стене пещеры. Это означало, что Янь упал с высоты около 25 футов. Он лежал на земле, но шевелился. Оперативников учат приземляться, но Джейми не знала, насколько серьезное ранение получил ее напарник. Схватив рычаг обеими руками, Джейми остановила движение деревянного ящика. Какое-то время он качался в воздухе, затем она опустила рычаг до конца. Подъемник со скрипом пошел вниз. Джейми понимала, что враги уже бегут. Времени на безопасный спуск не было. Возможно, у нее появится минута, пока враги, поглощенные Яни, не заметят ее, однако рассчитывать на это было нельзя. Открыв деревянную дверцу, Джейми перекинула ноги через борт и прыгнула. Упав на землю, она перекатилась на бок, поглощая энергию удара. Все же по ногам разлилась пронзительная боль. Опустившись на корточки рядом с Яни, Джейми увидела приближающихся людей, размытое пятно в противоположном конце пещеры. Дыхание Яни было хриплым. Вся рубашка слева пропиталась кровью. «Ты ударился при падении?» — спросила Джейми. «Сможешь двигаться?» Еще говоря эти слова, она поняла, что идти некуда. Яни кивнул и прошептал: «Уходим отсюда!» Трое бегущих мужчин скрылись за водопадом. Положив Джейми руку на плечо, Яни попытался встать, но его дыхание тотчас же участилось, и он тяжело оперся на напарницу. Проклятье! У Джейми было ровно 3 секунды на продумывание плана действий. Именно столько времени потребуется типу с пистолетом, чтобы выбежать из-за водопада. Яне срочно нужна медицинская помощь. Если громилы их схватят и заберут наверх, то она больше не сможет спустить товарища обратно в пещеру и провести назад в монастырь. Оставалась только одна возможность. Первый мужчина уже выскочил с этой стороны реки. Джейми приняла на себя весь вес тела Яни, протащила к бегущему потоку реки жизни и рухнула в воду, увлекая его за собой.